Глава 18. Осло. Белка ускакала радостно. Реально ускакала. Даже рыжие волосы пружинки запрыгали еще сильнее, как будто бы радостнее. Хмыкаю ей вслед. А попка-то хорошо, вон как из стороны в сторону двигается. Аккуратная попка сердечком. Не раскачанный пердак. Как многие сейчас стараются в приседах сделать его железным и как можно более круглым, чтобы из трусов вываливалось все. У Ники приятная естественная задница, маленькая, мягкая, идеально подходящая к ее тонкой высокой фигуре. Пожалуй, ей бы пошли платья в пол, и я бы с удовольствием такое задрал. Зажал в темном углу, задрал и строился между ее длинных ножек, накачивая дерзкую малышку оргазмами. Наваждение выходит таким ярким, что перед глазами даже фон дома замыливается. Выходит поверх, и все эмоции, чувства туда. Сердце отстукивает ускоренно пульс разгоряченный, и член солидарно подталкивает трусы головкой. Давай трахнем эту белку. Прямо сейчас. Рано. Усилием воли прячу свои желания как можно глубже, переключая фокус внимания. Уверен, мы еще потрахаемся. Она развела огонь, который требует продолжения. Но слишком быстро проявлять интерес не стану. И вообще. Она на меня, кажется, запала. Просто из вредности фигню всякую нести начала, значит, так или иначе состыкуемся и славно оттянемся. У меня нет проблем с выдержкой и терпением, но с этой белкой хочется поскорее, вот засада. Приходится себя отдергивать чаще, чем всегда. Но не думаю, что есть причины для беспокойства. Все идет по плану. Просто на этот раз задание вышло более грязным, чем всегда, и мне нужно время побыть одному, расставить приоритеты, восстановиться и оттянуться, разумеется, с какой-нибудь кайфовой тёлкой. Обычно снять их не представлялось больших сложностей. Это только в детстве я собирал обидные прозвища от уличных пацанов и оплеухи с пинками от бати, который считал, что мамка меня нагуляла. Может, и нагуляла, хрен ее знает. Не зря же свалила. Бросила и свалила, оставив меня с бати, у которого времена мудрого просветления и запоев были в соотношении 1:5. Когда он не бухал по-черному, всегда меня обнимал и целовал в макушку. До сих пор помню эти прикосновения и настороженный трепет внутри. Вроде уже знаешь, что пока батя трезвый, он рук не распускает, а все равно. Настороженно замираешь от ужаса и восторга. Зато, когда бухой, лучше на глаза не попадаться. И я старался не попадаться, но у него был нюх, как у зверя. Он всегда выискивал места, где я прятался маленьким, или шатался по деревне бухим до соплей с дрыном, который вырывал из старого штакетника. Последний раз, помню, он отлупил меня этим штакетником и в бедро впился ржавый гвоздь. Потом началось воспаление, и меня положили в больницу. Я думал, мне отрежут ногу. Боялся этого больше всего, но ногу не отрезали, заражение крови не случилось. Меня благополучно выписали, и я вернулся в родные ебеня. Хрен знает, что произошло у меня в голове в то время, когда я лежал в больнице, но я вдруг понял, что есть другая жизнь. Здесь меня никто не шпынял, не орал матом о грехах бляди, которая меня родила. Не колотили и не гоняли за водкой, вкусно кормили, вокруг была такая чистота, мне даже дышать было страшно. И приятный запах медикаментов. Кто-то от него нос воротит, а я его обожал. Потом я вернулся домой. Словно другая жизнь, все чужое. Знакомое, но чужое. Тем гаже казался отчий дом на фоне больницы. Все кривое, косое, убогое, засаленное. Меня чуть не вырвало. Вытащил из тайника припасенные деньги, купил хлорки, мыло. Щетку еще чего-то и вымыл до скрипа свою комнату. Надраил окна, поправил подоконник, порог, наколотил на дверь щеколду. Батя вернулся, сильно выпивший, из порога начал буянить, нос воротить, чем в доме воняет. Моему возвращению он не удивился и не обрадовался, начал поносить матом. «Мелкий, ничтожный. Это моя комната, войдешь, я тебя убью», — сказал ему. «Твое только дерьмо, и то пока летит». Осклабился и харкнул слизью на чисто выдранные мной полы. Тогда впервые не он отлупил меня, а я его молотком. Чуть не забил до смерти, сплавил в больницу со словами печальной физиономии. Батя-алкаш вернулся домой побитым. Мне поверили. Это воодушевило. И пока он сам там отлеживался, я привел дом в порядок и придумал свои правила. Когда батю выписали еще в гипсе и с повязкой на голове, я ткнул ему в нос свои правила, он забрюжал. «Что ты о себе возомнил, сопляк?» И получил тычок по своей ноющей тупой гнилой башке. С тех пор в доме все было по-моему, батя даже зарабатывать начал стабильнее. А если бухал, то теперь он старался не попадаться мне на глаза. В деревне все охали. Семен за ум взялся. Семена можно и подженить на какой-нибудь одинокой бабенке. Но не все так радужно. Приходилось соблюдать осторожность. Человек, тварь гнилая и подлая, пару раз батя подстерегал меня со своими собутыльниками, но я был на стороже и розочку, которую они грозились срезать мне лицо, обратил против них же. Как только был призыв в армию, я отправился с радостью. Кто-то ныл, а я служил и кайфовал от души, остался на контрактную службу, Пошел выше по службе и званиями в спецвойсках. После тяжелого ранения пришлось оставить службу и уйти в частный найм. Из частного найма в свободное плавание. Теперь у меня свой бизнес, приносящий хороший стабильный доход, и во главе всего не чужие приоритеты и глупые прихоти, а собственные правила, по которым легко и понятно жить. И только появление Белки внесло суматоху в хорошо распланированный отдых. Но иногда нарушать график даже приятно, щекочет изнутри. Посмотрим, как далеко зайдет. Размявшись как следует на своей растяжке и отмокнув в ванной, она переодевается и включает музыку. Ее отголоски волнами достигают даже самых отдаленных комнат. Я, конечно, отменил наказание, но не настолько же. Решаю проверить, чем она занимается, и натыкаюсь на закрытую дверь кухни. Стучу. «Не заходи. Я буду готовить ужин. У тебя есть костюм?» «Есть, разумеется». «Наденешь на ужин?» «Что ты задумала?» «Ты хотел ужин, ты его получишь».